«Этого-то человека Мартын Петрович называл тряпкой», — подумал я. «Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает?» — спросил я. «Да что читать-то? Была одна книга, да благо запропастилась куда-то. И что за чтение в его лета?» «А бреет его кто?» — опять спросил я. Слёткин засмеялся одобрительно, как бы в ответ на забавную шутку. «Да никто. Сперва он себе бороду свечой подпаливал, а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно!» «Владимир Васильевич!» — с настойчивостью повторила Евлампия. «А Владимир Васильевич?» Слёткин сделал ей знак рукою. «А будто дед Мартын Петрович кушает то же, что и мы. Чего ж ему еще? Сам же он уверял, что больше ничего всем мире не желает, как только о душе своей заботится. Хоть бы он то сообразил, что теперь все как-никак, а наше. Говорит тоже, что жалования мы ему не выдаем, да у нас самих деньги не всегда бывают. А на что они ему, когда на всем готовом живет? А мы с ним по-родственному обращаемся, истинно вам говорю. Комнаты, например, в которых он жительство имеет, уж как нам нужны. Без них просто повернуться негде, а мы ничего терпим. Даже о том помышляем, как бы ему развлечения доставить. Вот я к Петрову дню, а отличные крючки в городе ему купил. Настоящие, английские, дорогие крючки, чтобы рыбу удить. У нас в пруду караси водятся. Сидел бы да удил. Часик-другой посидел, а ушиться и готово. Самое для старичков степенное занятие. Владимир Васильевич!» В третий раз решительным тоном проговорила Евлампия и отбросила далеко от себя прочь травяные стебли, которые вертела в пальцах. «Я уйду!» Ее глаза встретились с моими. «Я уйду, Владимир Васильевич!» повторила она и скрылась за куст. «Я сейчас, Евлампия Мартыновна, сейчас!» — крикнул Слёткин. «Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет», — продолжал он, словно обращаясь ко мне. «Сперва он обижался точно и даже роптал, пока, знаете, не вник. Человек он был, вы извольте помнить, горячий, крутой, беда, ну а ныне совсем тих стал, потому пользу свою увидел. Маменька ваша, и, боже ты мой, как опрокинулась на меня! Известно, барыня властью своею дорожит тоже не хуже, как бывал Мартын Петрович. Ну, а вы зайдите сами, посмотрите. Да при случае замолвите словечко. Я Натальи Николаевны благодеяние очень чувствую. Однако надо же жить и нам». «А Житкову как же отказано было?» — спросил я. «Федулычу-то, толагаю-то этому!» — Слёткин плечами пожал. «Да помилуйте, на что же он мог быть нужен? Век свой в солдатах числился, а тут хозяйством заняться вздумал. Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить, потому я привык по роже бить. Ничего-с он не может. И по роже бить нужно умеючи. А Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Все наше хозяйство с ним бы пропало». «Ау!» — раздался звучный голос Евлампии. «Сейчас, сейчас!» — отозвался Слёткин. Он протянул мне руку. Я хоть и неохотно, а пожал ее. «Прощения просим, Дмитрий Семенович», — проговорил Слёткин, выказывая все свои белые зубы. «Стреляйте себе, вальшнапов, на здоровье. Птица прилетная, никому не принадлежащая. Но коли зайчик вам попадется, вы уж его пощадите. Это добыча наша. Да вот еще. Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили». «Ау!» — раздался снова голос Евлампии. «Ау! Ау!» — отозвался Слёткин и бросился в кусты. Глава 19. Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль, как это Харлов не прихлопнул Слёткина так, чтобы только мокро было на том месте, где он находился, и как это Слёткин не страшился подобной участи. «Видно, Мартын Петрович точно тих стал», — подумалось мне. И еще сильнее захотелось пробраться в Яськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смирным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих с сильным треском крыл выскочил крупный вальшнап и помчался вглубь рощи. Я прицелился, ружье мое осеклось. Очень мне стало досадно. Птица уж больно была хороша, и я решился попытаться, не подниму ли я ее снова. Я пошел в направлении ее полета и, отойдя шагов 200, увидел на небольшой лужайке под развесистой березой не вальшнепа, а того же господина Слеткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. Он не заметил моего приближения. По лужайке в нескольких шагах от него медленно с опущенными глазами похаживала Евлампия. Казалось, она искала чего-то в траве, грибов, что ли, изредка наклонялась, протягивала руку и напевала в полголоса. Я остановился тотчас и стал прислушиваться. Сперва я не мог понять, что она такое поет, но потом я хорошо признал следующие известные стихи старинной песни — «Ты найди-ка, ты найди, туча грозная, ты убей-ка, ты убей, тестя, батюшку, ты громи-ка, громи-ка, ты тещу, матушку, а молодую-то жену я и сам убью». Евлампия пела все громче и громче. Особенно сильно протянула она последние слова. Слеткин все лежал на спине да посмеивался, а она все как будто кружила около него. «Вишь ты», — промолвил он наконец, — «и чего им только в голову не взбредет». «А что?» — спросила Евлампия. Слеткин слегка приподнял голову. «Что? Какие ты это речи произносишь?» «Из песни, Володя, ты сам знаешь, слова не выкинешь?» Отвечала Евлампия, обернулась и увидела меня. Мы оба разом вскрикнули и оба бросились в разные стороны. Я поспешно выбрался из рощи и, перейдя узенькую полянку, очутился перед Харловским садом. Глава 20. Мне некогда, да и ни к чему было размышлять о том, что я увидел. Только вспомнилось мне слово «присуха», которое я недавно пред тем узнал и значению которого я много дивился. Я пошел вдоль садового плетня, и через несколько мгновений из-за серебристых тополей — они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестели — увидал двор и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мне подчищенной и подтянутой. Всюду замечались следы постоянного и строгого надзора. Анна Мартыновна появилась на крыльце и, прищурив свои бледно-голубые глаза, долго глядела в направлении рощи. «Барина видел?» — спросила она проходившего по двору мужика. «Владимир Васильевича?» — отвечал тот, схватив с головы шапку. «Он никак в рощу пошел». «Знаю, что в рощу». «Не вернулся он? Не видал его?» «Не видал, нетути». Мужик продолжал стоять без шапки перед Анной Мартыновной. «Ну, ступай», — проговорила она. «Или нет, постой. Мартын Петрович где, знаешь?» «А Мартынов-то Петрович», — отвечал мужик певучим голосом, попеременно приподнимая то правую, то левую руку, словно показывая куда-то, «сидит там-то у пруда с удою. В камыше сидит и с удою. Рыбу, что ли, ловит, бог его знает». «Хорошо, ступай», — повторила Анна Мартыновна. «Да подбери колесо, вишь, валяется». Мужик побежал исполнять ее приказание, А она постояла еще несколько минут на крыльце и все смотрела в направлении рощи. Потом она тихонько погрозилась одной рукой и медленно вернулась в дом. «Аксютка!» — раздался ее повелительный голос за дверью. Анна Мартыновна имела вид раздраженный и как-то особенно крепко сжимала свои и без того тонкие губы. Одета она была небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но, несмотря ни на небрежность ее одежды, ни на ее раздражение, она по-прежнему казалась мне привлекательной, и я с великой охотой поцеловал бы ее узкую, тоже как будто злую руку, которую она раза два с досадой откинула ту развитую прядь. Глава 21. «Неужели же Мартын Петрович и впрямь стал рыболовом?» — спрашивал я самого себя, направляясь к пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошел на плотину, глянул туда-сюда. Нигде Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного из берегов пруда и, наконец, в самой почти его голове, у небольшого залива, посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную сероватую глыбу. Я присмотрелся. Это был Харлов. Без шапки, взъерошенный в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле. Так неподвижно сидел он, что куличок-песочник при моем приближении сорвался с высохшей тины в двух шагах от него и полетел, дрыгая крылышками и посвистывая над водной гладью. Стало быть, уже давно никто в его близости не шевелился и не пугал его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, как только увидала его, круто уперлась, поджала хвост и зарычала. Он чуть-чуть повернул голову и уставил на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его меняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, в белых вихрах наподобие смушек. В правой его руке лежал конец удилища, другой конец слабо колыхался на воде. Сердце у меня невольно ёкнуло. Однако я собрался с духом, подошел к нему и поздоровался с ним. Он медленно заморгал, словно с просонья. «Что это вы, Мартын Петрович?» — начал я. «Рыбу здесь ловите?» «Да, рыбу», — отвечал он сиплым голосом и дернул кверху удилище, на конце которого болтался обрывок нитки, воршин и без крючка. «У вас леса порвано», — заметил я и тут же увидел, что возле Мартына Петровича ни лейки не оказывалось, ни червей, и какая могла быть ловля в сентябре. «Порвано», — промолвил он и провел рукой по лицу. «Но это все едино». Он снова закинул свою удочку. «Наталья Николаевна, сынок?» — спросил он меня спустя минуты две, в течение которых я не без тайного изумления его рассматривал. Он хотя и похудел сильно, однако все-таки казался исполином. Но в какой он был одет рубище и как опустился весь. «Точно так», — отвечал я, — «сын Натальи Николаевны Б». «Здравствует». «Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашим отказом», — прибавил я. «Она никак не ожидала, что вы не захотите к ней приехать». Мартын Петрович понурился. «А был ты там?» — спросил он, качнув в сторону головою. «Где?» «Там, на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи! «Разговаривать со мной нечего, не люблю». Он помолчал. «Тебе бы все с ружьем баловаться. С молодых летах, будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня, а я его уважал, о, как не то, что нынешнее. Отхлестал отец меня арапником, и шабаш. Полно баловаться, потому я его уважал. Ух, да!» Харлов опять помолчал. «А ты здесь не оставайся, — начал он снова. — Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька!» Тут он на миг запнулся. «Володька у меня на все руки, молодец! Ну да и бестия же!» Я не знал, что сказать. Мартын Петрович говорил очень спокойно. «И дочерей посмотри. Ты чай помнишь, у меня были дочери. Они тоже хозяйки, ловкие. А я стар становлюсь, брат. Отстранился. На покой, знаешь». «Хорош покой», — подумал я, взглянув кругом. «Мартын Петрович, — промолвил я вслух, — вам непременно надо к нам приехать». Харлов глянул на меня. «Ступай, брат, прочь, вот что». «Не огорчайте маменьку, приезжайте». «Ступай, брат, ступай», — твердил Харлов. «Что тебе со мной разговаривать?» «Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет». «Ступай!» «Да право же, Мартын Петрович!» Харлов опять понурился, и мне показалось, что его потемневшие как бы землей перекрытые щеки слегка покраснели. «Право, приезжайте», — продолжал я. «Что вам тут сидеть-то? Себя мучить?» «Как так мучить?» — промолвил он с расстановкой. «Да так же мучить», — повторил я. Харлов замолчал и словно в думу погрузился. Ободренный этим молчанием, я решил быть откровенным, действовать прямо на чистоту. Не забудьте, мне было всего 15 лет. «Мартын Петрович», — начал я, усаживаясь возле него, — «я ведь все знаю, решительно все. Я знаю, как ваш зять с вами поступает. Конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении, но зачем же унывать?» Харлов все молчал и только удочку уронил. А я-то каким умницей, каким философом я себя чувствовал. «Конечно, — заговорил я снова, — вы поступили неосторожно, что все отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны, и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта. Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение». «Именно презрение, и не тосковать!» «Оставь!» — прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно. «Уйди!» «Но, Мартын Петрович...» «Уйди, говорят, а то убью!» Я было совсем пододвинулся к нему, но при этом последнем слове невольно вскочил на ноги. «Что вы такое сказали, Мартын Петрович?» «Убью, говорят тебе, уйди!» Диким стоном, ревом вырвался голос из груди Харлова, но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотреть прямо перед собой. «Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду. Вот ты будешь знать, как старых людей беспокоить, молокосос!» «Он с ума сошел», — мелькнуло у меня в голове. Я взглянул на него попристальнее и остолбенел окончательно. Мартын Петрович плакал. Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам, а лицо приняло выражение совсем свирепое. «Уйди!» — закричал он еще раз. а то убью тебя, ей-богу, чтоб другим повадно не было!» Он дрыгнул всем телом как-то в бок и оскалился, точно кабан. Я схватил ружье и бросился бежать. Собака с лаем пустилась вслед за мною, и она тоже испугалась. Вернувшись домой, я, разумеется, матушке ни единым словом не намекнул на то, что видел, но, встретившись с сувениром, я, черт знает почему, рассказал ему все. Этот противный человек до того обрадовался моему рассказу, так визгливо хохотал и даже прыгал, что я чуть не побил его. «Эх, посмотрел бы я!» — твердил он, задыхаясь от смеха. «Как этот идол Шет Харлос залез в тину, да и сидит в ней!» «Сходите к нему на пруд, коли вам так любопытно!» «Да, а как убьет?» «Очень мне надоел сувенир, и раскаивался я в своей неуместной болтливости». Житков, которому он передал свой рассказ, взглянул на дело несколько иначе. «Придется к полиции обратиться», — решил он. «А, пожалуй, и за воинской командой нужно будет послать». Предчувствие его насчет воинской команды не сбылось. Но произошло действительно нечто необыкновенное. Глава 22. В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей комнаты во втором этаже нашего дома и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на прилегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная. Об охоте невозможно было и помышлять. Все живое поспряталось. Даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто. Низкое без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловещий цвет — и дождь, который лил-лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще крупнее, еще косее, и с визгом расплывался по стеклам. Деревья совсем истрепались, и какие-то серые стали. Уж кажется, что было с них взять, а ветер нет-нет, да опять примется тормошить их. Везде стояли засоренные мертвыми листьями лужи. Крупные волдыри, то и дело лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь по дорогам стояла невылазная. Холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости. Невольная дрожь пробегала по телу, и уж как становилось дурно на душе. Именно дурно, не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок. А вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мокрота, и сырость кислая, и ветер будет вечно пищать и ныть. Вот стоял я так-то в раздумье у окна, и помню я, темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего 12. Вдруг мне почудилось, что через наш двор от ворот к крыльцу промчался медведь. Правда, не на четвереньках, а такой, каким его рисуют, когда он поднимается на задние лапы. Я глазам не верил. Если и не медведя я увидал, то во всяком случае что-то громадное, черное, шершавое. Не успел я еще сообразить, чтоб это могло быть, как вдруг раздался внизу неистовый стук. Казалось, что-то совсем неожиданное, что-то страшное ввалилось в наш дом. Поднялась суета, беготня. Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую. В дверях гостиной лицом ко мне стояла, как вкопанная моя матушка. За ней виднелось несколько испуганных женских лиц, дворецкий, два лакея, казачок с раскрытыми от изумления ртами. Тискались у двери в переднюю, а посреди столовой, покрытые грязью, растрепанные, растерзанные, мокрые, мокрые до того, что пар поднимался кругом, и вода струйками бежала по полу, стояла на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор. И кто же был это чудовище? Харлов. Я зашел сбоку и увидал не лицо его, а голову, которую он обхватил ладонями по слепленным грязью волосам. Он дышал тяжело, судорожно, что-то даже клокотало в его груди, и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен. Вспомнился мне сановник, которого он некогда оборвал за сравнение с мастодонтом. Действительно, такой вид должно было иметь допотопное животное, только что спасшееся от другого сильнейшего зверя, напавшего на него среди вековечного ила первобытных болот. «Мартын Петрович!» — воскликнула, наконец, матушка и руками всплеснула. «Ты ли это? Господи, Боже милостивый!» «Я!» — послышался прерывистый голос, как бы с усилием и болью выпирая каждый звук. «О, я!» «Ну что это с тобою, Господи?» «Наталья Николаевна, я к вам прямо из дому бежал пешком». «По этой грязи? Да ты на человека не похож. Встань, сядь, по крайней мере. А вы, — обратилась она к горничным, — поскорее сбегайте за полотенцами». «Да нет ли какого сухого платья?» — спросила она Дворецкого. Дворецкий показал руками, что где же, мол, на такой рост. «А, впрочем, одеяло можно принести», — доложил он. «Не то попона есть новая». «Да встань же, встань, Мартын Петрович, сядь!» — повторяла матушка. «Выгнали меня, сударыня!» — простонал вдруг Харлов. И голову назад закинул, и руки протянул вперед. «Выгнали, Наталья Николаевна, родные дочери из моего же родного пепелища!» Матушка ахнула. «Что ты говоришь? Выгнали! Экой грех!» Она перекрестилась. «Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость!» Две горничные вошли с полотенцами и остановились перед Харловым. Видно было, что они и придумать не могли, как им приступиться к этакой уйме грязи. «Выгнали, сударыня, выгнали!» — твердил между тем Харлов. Дворецкий вернулся с большим шерстяным одеялом и тоже остановился в недоумении. Головка сувенира высунулась из-за двери и исчезла. «Мартын Петрович, встань! Сядь! И расскажи мне все по порядку», — решительным тоном скомандовала матушка. Харлов приподнялся. Дворецкий хотел было ему помочь, но только руку заморал и, встряхивая пальцами, отступил к двери. Переваливаясь и шатаясь, Харлов добрался до стула и сел. Горничные опять приблизились к нему с полотенцами, но он отстранил их движением руки и от одеяла отказался. Впрочем, матушка сама не стала настаивать. Обсушить Харлова, очевидно, не было возможности, только следы его на полу наскоро подтерли. Глава 23. «Как же это тебя выгнали?» — спросила матушка Харлова, как только он немного отдышался. «Сударыня, Наталья Николаевна...» Начал он напряженным голосом, и опять поразила меня беспокойная беготня его белков. «Буду правду говорить, больше всех виноват я сам». «Так-то вот, не хотел ты меня тогда послушаться», — промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая перед носом надушенным платком. Очень уж разило от Харлова, в лесном болоте не так сильно пахнет. «Ах, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня не хуже царя Навуходоносора. Думал я, не обидел меня Господь Бог умом, разумом, коли я что решил, стало так и следует. А тут страх смерти подошел. Вовсе я сбился. Покажу, мол, я на последках силу да власть свою. Награжу. Они должны по гроб чувствовать. Харлов вдруг весь всколыхался.